Глава 4. Приворот с неясными последствиями. Вовкин брат как-то был в хорошем расположении духа и за один вечер наплел кучу историй про телефоны. Как они с друзьями чужие разговоры подслушивали? Оказывается, такое раньше было возможно. Даже не верится. «Мой ушня, ничего вы не знаете. Тогда телефонные станции совсем другие были. Набираешь одну цифру на диске и бац, рукой по рычагу». «Что в итоге?» Чаще всего подслушивание чужого разговора. Правда, внезапный шум и треск в трубке обычно спугивал невидимых собеседников, что не портило общего впечатления от раскрытия чужих тайн. Фигня, если честно. Бабки хрень какую-то несли. У кого какой стул поутру или про всякие женские болячки, ради этого и телефон изобретать не стоило. Еще можно было бы звонить по первому попавшемуся номеру, вежливо представиться работником водоканала и посоветовать набрать в ванну воды по случаю ее скорого отключения. Ничего оригинального, зато весело. У нас был одноклассник, придурок редкостный. Так вот, наслушавшись про наши подвиги, позвонил в пожарку и соврал про горящий дом. Досталось ему капитально. Я слушала и думала. Глупости какие-то, словно про другой мир рассказывают, отсталый совсем. «Ты это зря», — запротестовал Вовкин брат. «Сейчас из-за телефонов даже больше проблем стало. Одни липовые террористы чего стоят. Сейчас я вам еще одну историю расскажу». Это не история была, а сказка какая-то. Про один телефонный номер, набор которого гарантировал подключение к желающему пообщаться. Вот сидишь ты дома, такой весь из себя одинокий, никто тебя не любит, не понимает, и вообще по какой-то причине ты нафиг никому не нужен. Скорее всего, ты полное говно, и пора в твоей говенной жизни что-то менять. Но вместо этого ты ищешь подобного себе, и потом не знаешь, как от нового знакомца отвязаться. Мы с Арсением часто размышляли на тему таинственного телефонного номера для знакомств. Он создал атмосферу настоящего непредсказуемого чуда. Потом выяснилось, что чудо пованивало криминалом. Например, робкий молодой юноша, предварительно поболтав с неведомым доброжелательным собеседником, рисковал встретиться не с ровесником, а с высоким тощеватым субъектом, склонным к однополой любви, который рисковал не только своей свободой, но и мог получить от разочарованного юноши в морду. Однако всерьез удивляться историям Вовкиного брата не получалось. Все это казалось жуткой древностью. Все-таки прогресс – сила. И забавно жить рядом с людьми, помнящими, как появились первые холодильники, личные автомобили, как весь район знал, что в каком-то доме купили телевизор, и это было поводом зайти в гости. Блин, даже не представить такое. Говорят, когда появилась возможность купить мобильник, стоил он, как машина Mercedes, дичь. А если вспомнить, сколько этот телефон весил, вообще с ума сойти можно. Мы для взрослых, как инопланетяне, от наших разговоров у них нервные срывы случаются. Они даже многих слов нужных не знают. Для них мобилка – это просто телефон, вызов отбой. Некоторые смски получать умеют и считают это достижением. Новое – это просто замечательно, но мои интересы стремились как раз в сторону древнего. Как и большинство любителей оккультизма, я верила, что все истины прячутся в прошлом, в котором не успел нагадить технический прогресс. Каким мне запомнился Арсений с детства? Сначала был толстым, потом тощим, с противными большими коленками и веснушками на носу, потом вредным и сопящим. И самое главное, он был обычным, и не смейте со мной спорить. Необычной я была. Я была до такой степени необычной, что со мной даже дружить никто не хотел. Да, я и не стремилась к дружбе, хлопотное это дело. И вообще, мне одной гораздо лучше и спокойнее. Кроме Арсения у меня были книги, которые я читала запоем чуть ли не до утра, пока глаза не начинали слипаться. Книги брала в библиотеке, там тетенька работала замечательная. Она тоже увлекалась всякого рода оккультизмом и всячески меня поощряла, подсовывая новинки на эту тему. Чаще всего ими оказывались неимоверные враки типа Лобзангарампы, про то, как один ученик тибетского монастыря запросто читал мысли, летал по воздуху, знал про все на свете и творил немыслимые чудеса. Авторов не смущало, что эти поразительные чудотворцы ничем и никому не смогли помочь. Просто несчастье какое-то, если задуматься. Знать все-все на свете, летать туда-сюда, чуть ли не жрать электричество, и все это для чего, спрашивается. А для того, чтобы европейцы офигевали от мечты хоть что-то из этого повторить. Биографии целителей мне нравились гораздо больше, но потом я перепроверяла их через инет и выяснилось, что шарлатан на шарлатане сидит и шарлатаном погоняет. Нет уж, лучше я буду изучать магию для начинающих, медленно, вдумчиво, проверяя каждое утверждение на практике. Бреннан вполне подойдет, тем более, что он пообещал мне обретение безграничной силы. Мне он сразу понравился с первых строк. Типа, я прочел тонну книг по магии и оккультным наукам. Как и я, но он больше, потому как старше. Дальше хуже. Он обозвал меня идиоткой за веру в то, что магия работает в век компьютеров. Я обиделась. Но он тут же раскрыл мне, как я не права, ругая себя за бурное воображение. Оказывается, воображение – инструмент, без которого в магии никак не обойтись. Я отложила полезную книжку и немного отвлеклась от первых впечатлений. Знаете, что мне кажется странным? По какой-то причудливой случайности все великие чудотворцы обитали в местах, сильно отдаленных от России. Словно затхлая лужа кишит кишечными палочками, мир переполняли шаманы, колдуны, специалисты по вуду. Везде, но не у нас. Бабка Арсения не в счет, она-то настоящая. Тут сомневаться не приходилось. Пора было использовать собственный ум и сделать выводы. Один из выводов – я не слишком верила в озабоченность космического разума делами людей. Когда я листала очередной опус о Вселенной, мне виделось громадное студенистое нечто, пронизанное извилинами и пристально следящее за моей соседкой снизу, которая с утра до ночи говорит по телефону. Она промежуточное звено между сплетнями, а нечто, как и соседка сверху, обожает реалити-шоу. Для меня останется большим секретом, для чего нижняя соседка говорит по телефону исключительно стоя у дверей, зная про привычку верхней соседки часами торчать на ее лестничной площадке. 20% прочитанной литературы содержали подробные инструкции по колдовству, напоминая поваренные книги, в которых вам обещают полезный и вкусный суп, для которого нужно собрать в кучу штук 10 ингредиентов и долго их варить. Возникал законный вопрос, если болезни так просто вылечить, откуда столько больных? Вторым вопросом я ставила под сомнение официальную медицину, ведь если на целительские книжки такой бешеный спрос, на кой фиг поликлиники всякие? В некоторых книжках я так вязала в терминологии, что засыпала, упав лицом в страницы. Пока я занималась самообразованием, Арсений, Борька и Вовка воевали. Чаще всего против 1/3 братьев Кожевниковых. Эта самая треть училась в нашем классе, а две остальные в двух старших. Их 3 брата было. Младшему доставалось от старших и от матери, она у них строгая, но они все равно самые настоящие хулиганы были. Наш Кожевников казался хуже некуда, ругался матом, дрался даже с учителями и плевался. Честное слово, стоит в коридоре и плюется себе под ноги. Вдобавок он ненавидел всех лютой ненавистью. Когда его в другой класс перевели, лучше не стало. Он нас на переменках настигал. Еще больше ненавидеть стал. Мы в А учились, а он перешел в Б, а потом в В. Когда и там всех замучил, его в Г узвали, и там он немного притих. Я бы тоже притихла. Нас называли ашниками, а как обзывали гэшников, и так понятно. В общем, они заранее были готовы дать сдачи, не дожидаясь, пока их обзовут. Когда злость Кожевникова снова направилась на меня с Арсением, стало так плохо, что хоть на уроки не ходи. Не то чтобы меня сильно прельщало хождение в школу, но самолюбие требовало решить проблемы раз и навсегда. Кляузничать директору и учителям я посчитала верхом подлости, зато появилась возможность проверить свои знания на практике. Нет, не угробить Кожевникова при помощи черной магии, делать мне больше нечего, как душу свою бессмертную пачкать. был способ гораздо лояльнее, не такой радикальный. Приворот. Я про него не один раз читала. Вроде все проще простого. Берешь что угодно из еды или питья, наговариваешь и даешь проглотить объекту. К сожалению, метод работал только в пользу того, кто читает заговор. Так что Арсению и дальше предстояло драться с Кожевниковым, но он-то был не один, его защищали Борька с Вовкой. Итак, по идее, если скормить Кожевникову заговоренное яблоко, то он будет издеваться над всеми, кроме меня. Меня эта мысль так вдохновила, что я мигом выпросила у матери яблоко. У меня привычка такая – спрашивать позволение даже когда можно и так взять. Положив яблоко на тарелочку, я вооружилась книжкой и старательно прочитала длиннющий текст заговора. Два раза запнулась на незнакомых ударениях и нечаянно пропустила одну строчку. Нереальная абракадабра, а не текст. Пришлось повторить. Яблоко выглядело очень аппетитно, сама бы съела, но Кожевников важнее. Только отложила брошюрку, как подумалось. Три – самое правильное число. Пришлось снова ломать язык на незнакомых заковыристых словах. Но ради великой цели чего только не сделаешь. Оставалась малость – заставить Кожевникова жрать фрукт. Не так-то это просто было. Я отловила его на переменке в коридоре и в спортзала. Говорю, яблоко хочешь? У меня зуб болит, мне нельзя. Он вытаращился сначала, отчего стал похож на бешеную селедку, потом прищурился и сплюнул под ноги. Пришлось преодолеть брезгливость и улыбнуться. Рожа у Кожевникова стала совсем презрительная, а я сделала вид, что сейчас уйду, раз ему нифига не нужно. Тогда он отлип от стены, цап яблоко и ну его грызть. Я жутко обрадовалась, а он это заметил, даже яблоком хрустеть перестал. А я сделала грустное лицо. Хорошо, когда зубы здоровые, мол, завидую. Не знаю, на что я рассчитывала. В моем воображении не было варианта, как должен выглядеть влюбленный Кожевников. Мне всего-то навсего надо было избавиться от его посягательств, ну и заговор проверить. А тут такое началось. С момента знаменательного угощения яблоком он меня просто достал своим вниманием. То за волосы дернет, то подножку поставит, когда я с подносом в столовке иду, то на рюкзак наплюет. В общем, не жизнь, а ад. Разве это любовь? Расстроенная напрочь, я снова полезла в брошюру по заговорам, чтобы найти текст отворота. Нашла, но не совсем то, что нужно. Там три варианта предлагалось. Один при помощи ножа, воткнутого в дерево. Второй требовал клока шерсти, волос объекта. Ногти бы тоже сгодились, но Кожевников их обгрызал до мяса и глотал. Крови от него тоже не добудешь. Просто безобразие какое-то. Третий способ отваживания, по сути, напоминал приворот. Он был прост, и на нем я остановилась. Вопреки моим надеждам, этот гад теперь стал отказываться от любых угощений, даже от конфет. Мне показалось, что он вообще перестал есть и пить. Даже похудел, осунулся, круги под глазами, как фингалы. Жуть, что безответная любовь с людьми делает. В дополнение к внешнему безобразию, он теперь без меня жить не мог. Ежевечерне бродил, как привидение, вокруг моего дома и лупил ни в чем не повинного Арсения, если он со мной куда-то шел. Ужас, да и только. Утомленная возникшей проблемой, я потеряла бдительность, стала рассеянной и бестолковой. Иначе как еще объяснить последовавшую катастрофу? Дело было так. Как-то после перемены я обнаружила у моей парты кошмарную картину. У меня даже сердце заколотилось. Да у тебя тут склад всякой вкуснятины. Борька с Вовкой залезли ко мне в рюкзак и без спросу сожрали все запасы отворотных конфет и жевательные резинки, приготовленные для Кожевникова. Я чуть в обморок не упала, но исправить было ничего нельзя. Рвотное они добровольно пить не станут, а про клизму и думать нечего. О, у нее тут еще и мандарины есть. Радостный Борька содрал шкурку и поделил дольки пополам, себе и Вовке. Автор книжки про такие дикие случаи ничего не написал, и я его не виню, нельзя все предусмотреть, правда? Эта глупая история закончилась совсем неожиданно. Однажды стычка с Кожевниковым произошла у моей квартиры, когда Арсений собрался зайти ко мне в гости, чтобы посетить туалет. Писать он хотел очень, а тут его бить собрались. Как не психануть? Ну, он и наорал на Кожевникова. «Я на тебя бабку напущу, и тебя совсем из школы выпрут». Кожевников оторопел, дал оборзевшему Арсению в челюсть, плюнул и ушел. И что вы думаете, его действительно выперли из школы? Он еще какое-то время побродил со мной в надежде на взаимность, еще раз напоролся на рассеяние, дело до драки не дошло, но полаялись они капитально. После чего посланный к черту Кожевников загремел в колонию для несовершеннолетних. А ты тогда и вправду бабки наябедал про него? Не сомневаясь в положительном ответе, спросила я у Арсения. Да нет. «Я вообще про школу ничего не рассказываю», — удивился он. Он даже не помнил, какими словами сгоряча кричал тогда на Кожевникова. «Наверное, у него тоже дар какой-то есть, типа Бабкиного. Только проявляется, когда он разъярен по-настоящему. Я не раз потом думала о фокусе с яблоком. Он меня здорово озадачил и разочаровал. Что тут говорить, приворот странный получился. Даже не ясно, был результат или нет». И если привороты так влияют на мальчишек, то нафиг мне эта любовная магия. А вот отворот явно сработал. Оставалось утешаться, что и до пожирания наговоренных продуктов Борька с Вовкой ко мне хреново относились. Зато теперь я могла не беспокоиться вопросом, почему именно. Как-то поутру родители пригрозили мне отключением инета. Они правы были, у меня даже сосуды в глазах полопались от постоянного сидения перед экраном. И, как ни странно, львиную долю времени сожрал контакт. Даже стыдно вспоминать, нужно быть большим оптимистом, чтобы в 6 утра проверить, вдруг кто-то коммент под моей новой фоткой оставил. Бред. Недолго думая, я торжественно угробила свою страничку ВКонтакте и поклялась родителям использовать инет исключительно в целях добывания полезной информации. Они подумали про учебу, а я про магию, и все были довольны. В первые дни папа якобы случайно заглядывал ко мне в комнату, проверяя, чем я интересуюсь. Игры меня не привлекали, порнуха тоже. На общение с народом тратилось меньше получаса в день. В основном я жадно рыла новую полезную для себя информацию. «Хороший ребенок», — удовлетворенно постановил папа. «Ну как его не любить? Он такой смешной». Для меня это был еще тот период. Я вдруг стала похожа на девочку из семейки Адамс. Не специально. Оно само получилось. Единственное, что успокаивало, у меня волос больше, чем у той, что в фильме. Как вы понимаете, мы с Арсением вместе смотрелись, как два персонажа из смешного ужастика. Как две бледные поганки, по словам его мамы. Тот еще комплимент. Но если девочке позволительно выглядеть так, словно природа забыла выделить мышцы, то мальчишки насмешки гарантированы. Особенно если у него вдобавок к смешной фигуре большие глаза с подозрительно черными ресницами. Совет. Если вы подозреваете, что вас окружают оборотни, но не можете определить, кто именно, возьмите острый нож. Как только предполагаемый оборотень приблизится, быстро приложите нож к своим глазам. Непременно острием наружу. И вот тогда оборотень увидится в подлинном виде. Минусы. Проверять придется многих. И все они узнают, что вы неординарный человек, опасный и с холодником в кармане. В общем, 100 раз подумайте, прежде чем пугать людей вытаскиванием ножа. И самое главное, когда будете искать оборотней, не отхватите себе нос. И вот еще что. Когда увидите истинный облик оборотня, не смейте слишком громко, они обидчивы и ранимы.